и он усиливался разлиться по всему лицу земли русской. Здание, ему в охранение и в честь его воздвигнутое, библейское общество, внезапно рушилось, расшиблось, и редко где ныне можно встретить его дребезги. Несчастным происшествием начался печальный 1811 год. В это самое время, когда все тешились и плясали, встречая его, большой каменный театр близ Коломны, заново отделанный, славный и обширный, ровно в полночь загорелся. Никакими средствами не могли унять пламя, и зарево до утра освещало весь испуганный Петербург. Люди, которые ждут беды, во всем готовы видеть худое предзнаменование. Один только главный директор театра, Нарышкин, не терял веселости и присутствия духа. Он сказал по-французски прибывшему на пожар встревоженному царю: «Ничего нет более, ни ложь, ни райка, ни сцены, все один партер, все на земле сравнялось с землею». Я шел в это время пешком к себе на Малую Воскресенскую улицу с Фурштатской от сестры и зятя Алексеевых, которые за неделю до того приехали. На столь дальнем расстоянии меня так и обдало светом. По убеждению Александры Петровны Хвостовой, с которой дружба все продолжалась у нас по-прежнему, с самой осени жил я против ее квартиры, в доме одного сенатора Болотникова. Забор этого не совсем еще достроенного дома, близ Литейного двора, выходил прямо на Неву, и тем представлялось мне приятное удобство спокойно прогуливаться во всякое время, даже ночью, по гладким, всегда вычищенным гранитам ее набережной. Согласно желанию той же Хвостовой, познакомился я и с хозяевами дома, и они должны непременно войти в опись встреченных мною в жизни странных людей. Начнем с супруга. Во время первой молодости графа Бобринского, сын Екатерины II от Григория Орлова, когда императрица Екатерина могла еще надеяться, что из нее выйдет что-нибудь путное, велела она между кадетами сухопутного корпуса выбрать двух молодых людей, которые бы от других отличались особым прилежанием к наукам и примерным поведением, чтобы сопутствовать ему за границу, куда посылала она его для довершения его воспитания. Выбраны были Борисов и Болотников, произведены в гвардии офицеры и отправлены путешествовать. Про Борисова я ничего не знаю, а степенный, неподвижно серьезный Болотников, вероятно, должен был находиться в вечном разладе с невоздержанным, расточительным Бобринским. Они воротились неприятелями. Несмотря на то, государыня не лишила его своего покровительства, и неимущий мелкий дворянин с самым малым состоянием, но с великой бережливостью и порядочным пособием, мог поддержать себя в гвардии до капитанского чина. В шведскую войну при Екатерине находился он в походе, влюбился во вдову убитого подполковника фон Бушена и женился на ней. Она была дочерью шлиссельбургского достаточного фабриканта, крещенного еврея Лемана, и оттого и денежные его обстоятельства значительно поправились. Он был полковником и командовал каким-то пехотным полком, когда Павел воцарился. При нем успел он быть произведен генерал-лейтенантом, и при нем же, как водилось, успел он быть отставлен. «Будет с меня», — сказал он, поселяясь в деревушке, где-то в соседстве с Аракчеевым, и редко являлся в Петербург. Елисавета Христиановна, вдова фон Бушен, урожденная Леман имела все права называться немкой, и она воспользовалась ими, чтобы сделаться любезную и угодную графине Левен, воспитательнице великих княжон. По ней и второй супруг ее, Алексей Ульянович, пользовался милостью и покровительством графини –